Глава 5. Ставим цели. Итак, приступим ко второму этапу постановки целей по ключевым сферам жизни. В этой главе мы будем углублять их с помощью популярной в коучинге техники SMART, а также декомпозировать, разбивать крупные цели на задачи и планировать по времени в зависимости от их сложности. И начнем мы с определения того, в какой сфере изменения нужны больше всего. В этом нам поможет практика «Колесо баланса». Техника «Колесо баланса». Колесо жизненного баланса — это разделенный на сегменты круг, в котором каждая зона соответствует какой-то сфере жизни, а именно здоровье, красота, личностный рост, яркость жизни, семья, окружение, отношения с партнером, финансы, реализация. Как составить колесо жизненного баланса? Первое. Рисуем круг. Желательно взять большой лист, чтобы изображение было четким и читабельным. Второе. Делим его на 8 секторов по сферам, которые определили ранее. Здоровье, красота, личностный рост, яркость жизни, семья, окружение, отношения с партнером, финансы, реализация. Третье. Оцениваем каждую по 10-бальной шкале. Честно отвечаем себе на вопрос: «А сейчас, в эту самую минуту, насколько у меня реализован этот сектор?» Отметьте нужную точку. Минимальный балл ставится ближе к центру круга, максимальный — к границе. Четвертое. Соединяем точки. После того, как вы проанализировали ключевые сферы, нужно посмотреть, что получилось, и ответить себе на один вопрос. Есть ли сфера, которая подтянет за собой все остальные? Или, если переиначить, какую сферу можно подтянуть хотя бы на 1-2 балла и добиться изменений и по другим вопросам? Ответ обычно приходит очень быстро. Например, если подтянуть сферу личностного роста, то за ней подтянутся реализация и финансы, а они, в свою очередь, подарят возможность яркой и красивой жизни. Определив ключевую сферу, напишите 10-15 пунктов для выбранного сектора. Это будут цели, которых вы хотите достичь в относительно долговременной перспективе. Допустим, за 3-5 лет. Что бы вы хотели качественно и количественно изменить? Что улучшить? Не ограничивайте себя. Сейчас вы находитесь на этапе создания первой версии ваших целей. Сделали? Отлично. Только теперь можно переходить к остальным секторам вашего колеса баланса. Для каждого выпишите по 5-10 целей, но теперь ориентируйтесь на ближайший год. Предлагаю пройтись вместе по всем сферам. Было бы здорово, чтобы вы, прежде чем ставить цели, прислушались к себе и попробовали ответить на вопросы, которые я вам предлагаю далее. Эти ответы станут ключиками к вашим потаённым желаниям, истинным целям и даже способам их достижения. Сфера тела. Здоровье и красота. Давайте начнем с ключевой, на мой взгляд, сферы — со здоровья. Возьмите ручку, сделайте глубокий вдох и будьте максимально честны с собой. Какое у вас отношение к своему здоровью? Вы принимаете его как должное или как-то в него вкладываетесь? С какими проблемами вы сталкиваетесь? Питание, режим, сон. Есть ли в вашей жизни спорт? А качественный отдых? Как вы относитесь к своей фигуре, к своей внешности? Принимаете себя? Восхищаетесь? А может, наоборот, все время ищете в себе изъяны? Заботитесь ли вы о себе или перекладываете ответственность за это на других? Как вы выражаете благодарность своему телу? Ведь благодаря ему у вас есть возможность жить. Что бы вы могли изменить в своем отношении к организму? А теперь, исходя из ответов, сформируйте намерения и цели так, как вам хочется. То, что первое пришло в голову. Можно написать что-то конкретное, сократить потребление фастфуда, ложиться спать до 23:00, делать ежегодный чекап организма, полюбить свою внешность, укрепить ногти и волосы, повысить уровень энергии, начать пить витамины. Сфера души, личностный рост и яркость жизни. Сюда вы можете включить все навыки для работы и жизни, которые намереваетесь взрастить и усилить в себе в этом году. Возможно, вы хотите осознать, в чем ваши таланты, или найти новое интересное хобби. Это также может быть приобретение и прохождение обучения, которое вы давно откладывали, или путешествие, о котором вы много мечтали. Подумайте. Уделяете ли вы достаточно времени своему развитию? А своим хобби? Есть ли они вообще у вас? Каких навыков вам сейчас не хватает? Чему хотелось бы научиться? Хорошо ли вы знаете свои таланты и способности? Если да, то что помогло бы их развить? Если нет, то в чем бы вы хотели себя попробовать, к чему лежит душа? Давайте пофантазируем. Например, вы можете посвятить этот год созданию собственного бренда. И сейчас я говорю о бренде не в разрезе бизнеса. Вы — это и есть бренд, со всеми уникальными талантами, предпочтениями, навыками и особенностями. Подумайте, чем вы отличаетесь от других. В чем вы номер один, а в чем бы хотелось проявляться сильнее? Может быть, вам нужно развить в себе дисциплину доводить дела до конца? Или научиться готовить? Или, наконец-то, начать вести блог? Если вы пока не до конца представляете, чего хотите, самое время это исправить и познакомиться с собой. Попробуйте 7 новых хобби. Сходите на занятия по вокалу, танцам или актерскому мастерству. Прочитайте книгу по тайм-менеджменту или инвестициям. Запишитесь на курс по коучингу или управлению гневом. Лайфхак, который я часто даю своим клиентам и ученикам, которые испытывают трудности с этой сферой жизни и самоопределением. Напишите 5 людям из ближайшего окружения и попросите их ответить на несколько простых вопросов о вас. Какие мои 5 качеств ты считаешь положительными? Какие мои 5 качеств ты считаешь отрицательными? Назови мои качества и навыки на вырост. На что мне стоит обратить внимание, чтобы стать лучше как личность и или профессиональнее как специалист? Чем я могу быть полезна миру и людям и или какую потребность рынка я могу закрыть? Сфера отношений. Отношения с партнером и семья, окружение. Следующая ключевая сфера — это отношения. Понятно, что взаимодействие с партнером, членами семьи и друзьями может сильно отличаться. В одном случае вы можете проявляться в роли мягкой и нежной девушки, а в другом — быть грозным контролером. Поэтому мы отдельно рассмотрим эти сферы. Начнем с родителей и близких. Какие у вас отношения с родителями? Хотите ли вы что-то в них улучшить? Что вы можете делать иначе? Чаще звонить? Не раздражаться. Что вы хотите вкладывать в эти отношения? Время, энергию. Если вы хотите гармонизировать общение с близкими, вы можете, например, устраивать день или вечер наедине с мамой, папой или сестрой без телефона и других отвлекающих факторов. Выписать, какие хобби могли бы стать совместным времяпрепровождением. Танцы, массаж, поход по театрам и выставкам. Можно также выписать 5-10 неоднозначных ситуаций, которые стали причиной непонимания и раздражения внутри семьи, и проработать их с психологом. Или сделать календарь семейных праздников и создать собственные традиции, например, ежегодные фотосессии со всеми членами семьи, включая бабушек и дедушек. Отношения с партнером — тема не менее важная, и в ней тоже необходимо ставить цели. Спросите себя, какие отношения у вас сейчас? Период влюбленности или все настолько стабильно, что даже скучно? Насколько в отношениях соблюдается закон баланса давать-брать? Если есть перекос, то как это можно исправить? Устраивает ли вас качество коммуникации в паре? Что бы вы хотели изменить во взаимодействии с партнером? К какому качеству отношений вы хотите прийти через год? А еще полезно будет спросить, как реагирует на эти вопросы ваше тело. Расслабляется? Замирает или сжимается, хочется скрестить руки или положить ногу на ногу. Будет ценно поразмышлять об этом самостоятельно или порефлексировать на сессии с психологом. Можно формировать вполне конкретные цели, качественно провести выходные с партнером, не отвлекаясь на телефон или работу, составить план совместных культурных мероприятий или фильмов для просмотра, пойти на семейную терапию, наконец, начать жить вместе или спланировать свадьбу. Варианты могут быть разными. Осталось почувствовать, что из этого ваше, и поставить цели. Если же вы пока одни, это не значит, что нужно обязательно пропускать этот пункт. Подумайте, а что для вас вообще отношения? Необходимость? Обуза? Приятное дополнение к и без того насыщенной жизни? или важнейшая часть жизни? Чего вы хотите от будущих отношений и каким видите своего партнера? И когда вы представили этого идеального партнера, спросите себя, а буду ли я ему интересна? Это не самый приятный вопрос, потому что каждой девушке хочется, чтобы в нее влюбились с первого взгляда, независимо от того, как она выглядит и чего добилась в жизни. Но обычно в реальности бывает иначе. И как мы смотрим на качество потенциальных партнеров, так и они выбирают нас по множеству критериев. Так, если вы мечтаете об интеллектуале, то стоит исключить из своей речи слова-паразиты и заняться расширением кругозора. А директор крупной компании вряд ли обратит внимание на неухоженную и не следящую за собой работницу шестерочки. Исключения бывают, но рассчитывать на них не стоит, поэтому представляйте не только избранника, но и то, какими вы сами хотите быть в этих отношениях. Сфера дела. Реализация, карьера и финансы. Реализация — одна из важнейших сфер жизни и личности в целом. Без нее нам крайне трудно почувствовать свою жизнь наполненной, а себя — целостными. Другой вопрос, что она означает конкретно для вас в данный момент. Если вы пока не нашли себя и свое дело, то для начала поставьте цель раскрыть собственный потенциал, то есть узнать, в чем вы хороши, и осознанно усилить эти качества и навыки. А если уже знаете, чем хотите заняться по жизни или даже смогли чего-то в этом достичь, для роста и развития важно не стоять на месте и двигаться вперед. Задумайтесь, что для вас значит быть реализованной женщиной? Есть ли какие-то дополнительные аспекты в вашем понимании реализации помимо карьеры и финансов? Возможно, вы видите свою реализацию исключительно в семье и отношениях. Если мы говорим про карьеру, то нашли ли вы дело, в котором вам интересно развиваться? Если да, то есть ли что-то, что вам не нравится? Как вы можете это исправить? Если вы пока не нашли себя, то напишите 2-3 варианта сфер и ниш, в которых могли бы себя попробовать. Почему вас привлекают именно эти сферы? Любите ли вы то, что делаете, или ваш приоритет — высокая зарплата? Есть ли у вас план развития, или вы просто выполняете свою работу? Амбициозны ли вы? Каким вы видите свой карьерный путь в этом году? Понравились ли вам ваши ответы? Или вы бы хотели изменить свою жизнь в этой сфере? Сейчас стоит избавиться от абстрактных формулировок и составить план действий. Если вы уже нашли свое дело и активно реализуетесь в карьере, собственном бизнесе, то обратите внимание на следующие вопросы. Какие проекты вы хотите реализовать? Какие курсы вам нужно пройти для усиления своих экспертности и профессионализма? Какие книги прочитать? Что кардинально нового вы хотите привнести в свою реализацию в этом году? А от чего давно пора избавиться? Может, вам нужно сделать подробный анализ конкурентов, сходить на 10 мероприятий для поиска клиентов или взять несколько консультаций у экспертов в вашей нише, чьи результаты вы хотели бы повторить? Если же вы только начинаете свой путь реализации, спросите себя, что мешало вам раньше? Почему то, что вы делаете сейчас, прежде было не так важно или интересно? Ваша нынешняя работа — это то, чем вы бы хотели заниматься всю жизнь? Есть ли у вас понимание сферы и того, какие обязанности вам нужно будет выполнять? Какие качества стоит усилить в себе, чтобы добиться успеха? Чего вы хотите добиться за этот год? Заглянув внутрь себя, вы многое узнаете, как, впрочем, и всегда. Какие шаги можно сделать в самом начале пути? Например, было бы неплохо отправить 50 писем с предложением о сотрудничестве блогерам, брендам или экспертам в смежных нишах. Выписать свои главные ценности и цели, а также отметить недостающие навыки, которым стоит обучиться в течение года. Лайфхак. А еще я бы рекомендовала составить список своих страхов в этой сфере. Для начала хватит 10-15 пунктов. И напротив каждого прописать, какие вторичные выгоды обслуживает этот страх. Например, я боюсь отправить резюме в компанию мечты. Да в чем может быть здесь моя выгода? Удивитесь вы. Как вариант, если не отправлю, то и не получу отказ. А пока нет отказа, я могу думать, что я самый ценный кадр. Просто обо мне никто не знает. Как вам такая уловка вашей психики? А если вы работаете в найме и вас это устраивает, то смотреть на свой будущий год нужно немного в другом ключе. Какие качества и навыки вы приобрели на этом месте работы? Научились делегировать или отстаивать свое мнение? Какой вклад вы внесли в компанию? Например, создали новый эффективный регламент по работе с контрагентами. Какие профессиональные компетенции вам необходимо развить, чтобы работать эффективнее и получить повышение и прибавку к жалованию? Обладаете ли вы полными знаниями о правах и обязанностях в рамках своей должности? Какие взаимоотношения у вас завязались с членами команды и руководителем? На прошлом месте работы было примерно так же? Или все изменилось? Деньги. Я предлагаю дополнительно разобрать сферу финансов, так как она часто провисает у моих клиентов в коучинге. Хватает ли вам вашего заработка для комфортной жизни? Какие потребности вы закрываете с легкостью, а на что приходится копить или брать кредиты? Вас это устраивает? Вы зарабатываете деньги экологичным для вас путем? Или способ заработка вызывает отторжение? Если так, то готовы ли вы продолжать, или нужно поставить конкретные сроки, когда вы смените сферу деятельности? К какому заработку и отношению к деньгам вы хотите прийти через год? Во время ответов на все эти вопросы внутри вас будут непроизвольно рождаться идеи желаний и целей, которые важно фиксировать. Вы пока можете обрисовывать их крупными мазками: «хочу заниматься инвестициями» или «стать финансово независимой от мужа или родителей». А можно расписать свои цели детальнее: зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц, фиксировать все свои траты в приложении, избавиться от долгов или проконсультироваться с финансовым советником. Детализация целей. Техника SMART. Когда цели поставлены, важно проверить их на жизнеспособность. Реально ли вообще достичь задуманного в этом году, или вы витаете в облаках? Актуальна ли для вас эта цель, или вы стремитесь к ней по привычке? Чтобы ответить на все эти вопросы сразу, я советую использовать популярную в коучинге и проверенную на опыте клиентов методику SMART. Это коучинг-техника, которая позволяет превратить абстрактные цели в понятные, конкретные и легко достижимые. Формула предполагает 5 критериев цели, которые делают ее качественной и достижимой. 5 критериев — 5 букв в названии методики. S — specific — конкретное. Планируете отпуск? Распишите, в какую страну, в какой отель и в каких числах. M — measurable — измеримое. Я рекомендую добавить цифры, которые помогут оценить результат. Например, 2 миллиона рублей в год, 2 проекта в месяц и так далее. A — achievable — достижимое. Реально ли достичь результата за желаемое время? Также при выборе цели стоит опираться на факты. Если вы никогда не были за границей, то вряд ли объездите за год 55 стран. R — relevant — актуальное. Важно почувствовать, насколько цель совпадает с глобальной мечтой. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и ответьте на вопрос: насколько от 0 до 10 эта цель меня заряжает и вдохновляет? Если ответ меньше 6, я не рекомендую даже начинать идти в этом направлении. Скорее всего, это не ваша мечта. Она поселилась где-то в голове, но не идет от сердца. А именно чувства дают нам энергию сворачивать горы. T. Time-bound — ограниченное по времени. Я уже говорила, чтобы мечта стала целью, у нее должен быть дедлайн. Для примера, купить машину — это мечта. А купить красный внедорожник зимой 2026 года — это цель. Шаг 4. Декомпозиция целей. Завершающий шаг второго этапа — это декомпозиция целей. Если вы прогнали их по методике SMART, считайте, половина дела сделана. Остается написать лишь пошаговый план. Например, у вас есть вполне понятная и конкретная цель — к концу 2025 года сделать рабочую визу и переехать жить в Италию. Помимо этого, нужно найти подходящую съемную квартиру и школу для ребенка. Эту цель необходимо разбить на задачи. Например, первый шаг — найти репетиторов по итальянскому и заниматься 2 раза в неделю. Второй — подать документы в консульство и сделать визу. Третий — определиться с районом и жильем. Четвертый — найти школу для ребенка, а также удаленную работу, причем желательно за границей. И последний — начать откладывать по 300 евро в месяц. Когда вы составили этот список, нужно разделить его на задачи на месяц, неделю и день. Нет ли у вас чрезмерных ожиданий? Успеете ли вы добиться результата без надрыва и постоянных переработок? Раз в месяц вам нужно возвращаться к этому списку и проверять, вдохновляет ли он вас так же, как и прежде. Нет ничего страшного в том, чтобы отказаться от задуманного и выбрать другой путь. Не позволяйте целям управлять вами. Это вы управляете целями. Если чувствуете, что цель вам больше не интересна, смело вычеркиваете ее из списка. Но не попадитесь в ловушку, когда страх перед неизвестным или возникающие трудности становится сильнее желаний. Тогда вы можете испытать сомнения. Не так уж мне это и нужно, если ради этого нужно 2 месяца работать без выходных. Чтобы проверить, что говорит в вас, страх или угасание интереса, представьте себе момент, когда вы добьетесь того, что задумали. Именно этот день, а не путь к нему. Если ощущаете прилив сил, то вы просто устали от проблем. Так бывает. Наберитесь терпения, добавьте в свой график больше времени на заботу о себе и своем состоянии и продолжайте путь. Но если картинка того, что вы покупаете машину или получаете грант на обучение за отличные успехи, не вызывает у вас ничего, кроме усталости, смело меняйте мечту, цель. За поворотом вас ждет что-то покруче. Как составить план на неделю? Обычно я приступаю к нему в конце выходных или утром понедельника. Для начала я выписываю свою ежедневную рутину. Медитация, заполнение дневника по самопрограммированию, составление плана на день, а также зарядка и витамины. Далее составляю список дел, которые нужно выполнить на этой неделе. И распределяю задачи по дням. Это важно, потому что за ежедневными планами может потеряться основная задача недели.